Хохлатая синица, гренадерка. Лефофанес кристатус. Для хохлатой синицы или гренадерки характерный острый хохолок с чешуйчатым рисунком, темная скупка на светлой щеке, однотонный буроватый верх, светлый низ. У молодых в гнездовом наряде хохолок короткий, горловое пятно и окантовка щек выражены слабее, общий тон оперения более охристый. Предпочитает хвойные леса, обычно сама выдалбливает или выщипывает дупло, часто невысоко над землей. Оседло-кочующий, в целом немногочисленный вид, распределена очень неравномерно, местами обычно, местами редко. Песня «Ци-ци чурюрю» с февраля-марта. Характерная позывка, издаваемая и при беспокойстве, раскатистая «рю-рю-рю-рю-рю». Другие сигналы – типично синичья ЦЦЦ и ворчливое стрекотание.